Окей, гайз! А что, ребята? How are you getting on? Как дела-то? Well, let me introduce myself. Что ж, позвольте представить. I'm Vadim Open Yoga. Я Вадим Open Yoga. And this is we have what we have. Exam. The great exam. The latest. Final. Final. И это у нас последний финальный заключительный экзамен. Ага. All information on our website www.openyogaclass.com. Вся информация на сайте. Well, let me continue in Russian. Позвольте продолжить на русском. Mm. Так, я буду продолжать по-русски. И вы помните, что у вас сегодня праздник. В открытой йоге экзамен – это самый большой праздник. Это, можно сказать, знаете, последний штрих картины. Грандиозной картины, где вы главные герои. Помните, да? Да помыслим о желанном, солнце дивного светило, разум наш да озарит он. Что я сейчас прочел? Что за мантра? Гаятри мантра. Кто перевел на русский язык? Дядечка и славный, найдите. Значит, смотрите. Несколько слов. Помните, экзамен это в первую очередь ваш праздник и возможность задать какие-то вопросы, которые не были понятны. И вот сейчас, буквально перед боем с неведением, есть еще один шанс как-то так, значит, прояснить. Разум наш, да, светит он. Поэтому задаю вопросы очно, онлайн. И, собственно говоря, слушаем ответы. Значит, сейчас списочек будет у меня. Кто онлайн, мне тоже списочек есть кто-нибудь из гвардейской группы Вира. Значит, мы тут это собрались это, в узком кругу ограниченных людей и решили присвоить группе Вира также звание гвардейской. Ограниченных людей. Узкий круг ограниченных людей, да. Значит, и сейчас, перед началом, прежде чем вы формулируете лихорадочно вопросы, я должен произнести, как бы то по-русски говорится, speech. То есть? Речь. Речь. Где, вообще говоря, обобщить какие-то факторы, касающиеся непосредственно вашей гвардейской группы, а также моменты, связанные с вашим сегодня, как сказать, финальным, или, я бы сказал, даже крайним, знаете, как космонавты говорят, крайним экзаменом, да? Вот. Я понимаю, многие из вас пойдут потом учиться в международную магистратуру, и, собственно, мы, вероятно, еще неоднократно с вами пообщаемся. Но вы помните такое правило, что как только вы заканчиваете свое обучение, это принцип свободы воли, или, знаете, как в Декларации Объединенных Наций, это называется свобода совести, что каждый ваш следующий шаг должен быть осмысленный. И вы помните, что вы хотя бы на один день, ну, тот, кто не взял, должен взять, а тот, кто взял, уже молодцы, должны были взять на размышление, идете ли вы дальше с открытой йогой, или вы идете своим путем. Значит, чем отличается грандиознейшая открытая йога? Она не порабощает. А, списочек. А онлайн, может быть, кто-нибудь онлайн как-нибудь можно выяснить там где-нибудь? Да, выясним. Отлично, отлично, отлично. Так, давайте я еще, вы сейчас пока выясняете, я продолжу свою, эту самую, как говорится, вдохновенную речь. Итак, экзамен, безусловно, это одна из самых таких красивых вершин, которые вы достигаете. И вот знаете, никого не будет интересовать, сделали ли вы работу на 99,9%, или вы сделали ее на 100%. Потому что машина либо работает, либо не работает. И вам все равно, почему она не работает. Вот точно так же и здесь. Экзамен в этом смысле, это как бы акт приемки, работает на 100%. За этих людей отвечаем. То есть, ну, вы понимаете, да? То есть экзамен это один день. Но чтобы к этому одному дню подойти, сколько времени надо подходить? Поэтому в некотором смысле это является праздник. Что такое праздник? Праздник это то, что бывает редко. Это не то, что каждый день. Что я тут тоже товарища встретил, у него каждый день праздник. Я рассказывал эту историю, вероятно. Ну, не буду сейчас ее повторять. Нет, праздник, что бывает редко. Ну, или скажем, относительно редко. А у вас праздник, можно сказать, грандиозный, потому что это последний штрих на той картине, которую каждый из вас рисовал 4 года. Согласитесь, это достаточно серьезный срок, да? 4 года рисовать картину. Ну, плюс-минус, понятно, что мы тут чуть не уложились по срокам, в смысле чуть-чуть затянули, но это, собственно говоря, чисто организационные вопросы, но это не суть важно. И поэтому у меня будет несколько слов по поводу именно того экзамена, который вы сдаете, а также по поводу, вообще говоря, вас всех. И вот я сейчас, ну вот у меня сейчас это так как в основном очный экзамен, я сейчас вот обращаюсь непосредственно к Михаилу Ашвину, Катя Ахимса, Ева Мэй, Ната Кали, а Сергей Бодхи, Анна Деви. Ксюша Че. Нет, ну, сейчас она. Илья Ям. Тоже. Ну, кстати, у них, вероятно, я даже, кстати, догадываюсь, почему у них очень уважительная причина. Алекс. Инна. Пока на подходе. А, Наталья Брамари. Она. Да, по уважительным причинам. Значит, и Марина тоже по уважительным причинам. А? Подойдет сейчас. Значит, вот я специально попросил зачесть вас, что называется, по именам, потому что это должно войти в историю. Я попрошу выложить эту запись. Прямо сегодня же. Смотрите, вы прошли очень долгий путь. Я не буду называть и озвучивать процент тех, кто от вас отсеялся. По разным причинам, уважительным, неуважительным, кстати, кое-кто подключился на, так сказать, со второго, третьего захода, да, не в этом дело, но вы дошли на одном дыхании. Что само по себе вызывает мое восхищение. Потому что в современном мире, где сознание привлечь к чему-то можно не дольше. Как это у нас? Сколько там визитку рассматривают, Александр? 3 секунды. 3-5 секунд. Да, а рекламное объявление рассматривают 9 секунд. Вы можете, помните, да? А как это у Викананды сказано, что такое самадхи? 12 по 12 по 12 секунд. Не помните это высказывание? Чем отличаются, соответственно, ступени? Помните, саньямы у Патанджали, последние, значит, перед, я помню, в небо уходя, помните, да? Чем отличается все? 12 по 12 по 12. Еще раз кто-нибудь прокалькулируйте, сколько это будет секунд? Ну, 144, 12 на 12, я со школы помню, а вот дальше, дальше уже неважно. Вы продержались. Ну, там, часы какие-то. Вот, вы продержались. Друзья мои. 28. Не-не-не, что-то ты напомнил. Ну, ладно, неважно, не, давай. У меня, даже тоже calculation, эти прошит. Вот, но неважно. Значит, смотрите. Вас ждут великие свершения. У вас будет сейчас путь полон побед и осуществлений. Вы доказали и словом, и делом, и своей практикой, которую вы уже начали проходить, что время, которое было потрачено школой на вас, полностью окупилось. Вы сейчас пойдете к людям. Вы должны помнить, люди ждут. Ждут вас. И сейчас вы начнете делать очень много замечательных совершений для людей. Собственно, кое-кто из вас уже начал. Люди страдают, вы это помните. Каждый из вас принял третий принцип йоги, помимо первых двух. И у вас есть лекарства. Есть больные, а есть добрый доктор Айболит. Помните, и пришла к Айболиту лиса, что-то там, та-та-та-та-та. Найди мне, Саша, я еще раз, я хочу Айболита читать, я вообще очень люблю выпускникам читать доброго доктора Айболита. Саша, пожалуйста, прошу тебя, я прям вслух сейчас. Люди ждут, люди страдают, им плохо. Причем плохо по-разному. Кому-то не хватает аспекта энергии, кому-то аспекта сознания. Но это легко решается. Но чего не хватает всем аспектов вдохновения? Или, по сути дела, чистой праны? Или чистой бхавы? А, Айболит, да. И пришла к Айболиту лиса, ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос, меня курица клюнула в нос. И прибежала зайчиха и закричала, ай-яй-яй. Мой зайчик попал под трамвай, ай, мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай, он бежал по дорожке, ему перерезала ножки, и теперь он больной, хромой, маленький зайка мой. И сказал, ай, болит, не беда, подавай-ка его сюда, я пришью ему новые ножки, и опять побежит по дорожке. И принесли к нему зайку, бедного больного хромого, и доктор пришил ему ножки, и зайка прыгает снова. И с ним зайчиха-мать тоже пошла танцевать. И смеется она, и кричит, ну спасибо тебе, Айболит. Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Вот вам телеграмма от гипопотама. Приезжайте, доктор, в Африку скорее. И спасите, доктор, наших малышей. Что такое? Неужели ваши дети заболели? Да-да-да, у них ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Приходите же скорее, добрый доктор Айболит. Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу. Только где же вы живете, на горе или в болоте? Мы живем на Зинзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гипопо по широкой Лимпопо. И встал Айболит. Побежал Айболит, по полям, по лесам, по лугам он бежит. И одно слово твердит Айболит, лимпопо, лимпопо, лимпопо. А в лицо ему ветер и снег и град. Эй, Айболит, Воротися назад! И упал Айболит, и лежит на снегу. Я дальше идти не могу. И сейчас же к нему из-за елки выбегают мохнатые волки. Садись, Айболит, верхом! Мы живо тебя довезем! И вперед поскакал Айболит. И одно только слово твердит лим-по-по, лим-по-по, лим-по-по. Но вот перед ним море. Шумит, бушует, шумит на просторе. И в море высокая ходит волна. Сейчас Айболита проглотит она. О, если я утону! Если пойду я ко дну, что станет с ними, с больными, с моими зверями лесными? Но тут выплывает кит. Садись на меня, Айболит. И как большой пароход, тебя везет он, тебя повезу я вперед. И сел Айболит на кита. И одно только слово твердит. Лим-по-по, лим-по-по, лим-по-по. И горы встают перед ним на пути. И он по горам начинает ползти. И горы все выше, а горы все круче. А горы уходят под самые тучи. О, если я не дойду. Если в пути пропаду, что станет с ними, с больными, моими зверями лесными? И сейчас же с высокой скалы к Айболиту спустились орлы. Садись, Айболит, верхом, мы живо тебя довезем. И сел Арболит, и сел на осла, на орла, Айболит. Одно только слово твердит, лим-по-по, лим-по-по. Лим-по-по. Но, по-моему, это стишок. Этот стишок про открытую елку. В самые сложные моменты велением и в своей милости, если видят, что вы искренне, вдруг ниоткуда приходит помощь. Даже там, где ты ее не ждал. Не я первый, кто на себе это ощутил. И не вы последние, кто на себе это ощутит. Самая главная ваша мотивация. Будет бхава, будет прана. Помните, будет прана, будут деньги. Ну, это уже так, немножко уже больше к нашему сегодняшнему дню. Поэтому вас ждут люди, вас ждут младшие. Особенно на самых первых курсах. Они еще не совсем понимают, куда попали. Они должны пропитаться духом, что можете сделать только вы. Поэтому я призываю, те, кто пошел в магистратуру, помните об этом. Те, кто пойдут там через год, через два, ну, подключитесь. Если по разным причинам вам и так достаточно, но, собственно говоря, вам и так достаточно, потому что даже ваших знаний за 4 года более чем достаточно для того, чтобы приносить пользу людям. Также помните и самое главное, не разрывайте связи со школой. Я постоянно хочу об этом говорить. Вот ваша сила в ваших связях с теми, с кем вы учились, с теми, кто был перед вами, с тем, кто идет за вами. Не теряйте связи, поддерживайте связь. Время от времени встречайтесь, время от времени что-то делайте. Ваша сила именно в том, что вы вместе. И потом, если кто-то из вас достигнет высот, вы будете гордиться за него, а не завидовать ему. Если вам понадобится помощь, они вам окажут. Где бы они ни жили, по всему земному шару, я хочу еще раз напомнить, выпускников открытой йоги, даже русскоязычных, сейчас ровным слоем по всему земному шару. Поддерживайте с ними связь. Не теряйтесь. поодиночке вас перебьют. Точнее, вы сами будете этому способствовать. Поэтому вот еще раз поздравляю вас. Это серьезно. Это Раджа-йога наметил и сделал. Как бы ни было трудно, наметил и сделал. И этим вы раскрываете потенциал бесконечный, который заложен внутри каждого из вас. Вы в него не верите до тех пор, пока вы не сделали. Наметил, сделал. Вот тогда сомнения уходят. Наметил, сделал. Вот тогда сомнения уходят. Наметил, сделал. Только после этого вы верите в себя. Только после этого вы можете поверить во что-то высшее. Высшее будет вам помогать, но оно не может вам помогать, если вы в себя не верите. Точнее, оно будет помогать по-любому. Но в 1000 раз больше будет эффективности, если вы будете верить в себя. Еще раз поздравляю всех тех, кто, значит, сдал собеседование в магистратуру. На вас-то как раз сейчас вот эта вот вся международная магистратура, это серьезно. Вы помните, это не так давно для русскоязычной публики появилось. Ну, собственно, как бы это ни называлось, суть-то одна и та же. Помощь людям. Что бы вы ни изучали, сразу же думайте, как это донести до других людей, чтобы у них уменьшились страдания. Гвоздь ты умеешь забивать. Научи другого забивать гвоздь, чтобы он себе по пальцам не бил. Не говоря уже про что-то другое. Прошу вас, это важно, это основа. Основа всего жизни. Открытая школа йоги – жизнь. С жизни начинается, жизнь – процесс, жизнь – финальная, так сказать, часть. Я понимаю, это абстракция. Это легче пережить, чем понять. Ну да ладно, я увлекся эмоциональной стороной. Давайте-ка мы фактической. Вас ждет чудеснейший экзамен. Я попрошу писать вопросы, но прежде чем вы начнете писать вопросы, также небольшое, я у вас позаимствую, ладно? Я ж называется, уж не зря вы это самое, праздник устроили, да? Вот, я сейчас несколько слов, скажу про то, что, про важность этого экзамена и вообще про всю эту концепцию. Рисовалки нет у нас, да? Да, будьте добры, потому что, знаете, иногда, когда видишь, оно лучше доходит, если есть, конечно, возможность. Итак, в последнее время я постоянно повторяю эту мысль. Эта мысль просто стала крайне актуальна. И вы должны ее помнить и знать. Итак, кто вы такие? Вы мост. Каждый из вас мост, который соединяет наследие. Грандиозное, гуманистическое, духовное, интеллектуальное прошлого с настоящим. Вот если называть, собственно говоря, чем вы занимаетесь, вы, по сути дела, мост. Но вот беда, кое-какие пролеты этого моста обрушились. Из-за того, что давно он уже стоит, и по нему мало кто ходил. И ваша задача в первую очередь это сохранить то гуманистическое наследие общечеловеческого характера, понимаете, как это? ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций. Вот. Так, сейчас, как же это все выключить, да? Чтобы больше это не включалось. А можно куда-нибудь это самое подальше, чтобы это не отвлекало сознание от энергии. Итак, вы мост. С одной стороны, вы должны донести то, что более или менее дожило. С другой стороны, вы должны переоткрыть то, что раньше было, но что мы потеряли. Знаете, даже в современную эпоху технологии теряются. Я вот тут пообщался со своими этими, что, как это что, единоутробными однокорытниками, да, как это, ну, с выпускниками, в том числе и моего любимого Московского инженерно-физического ядерного, сейчас он называется ядерного университета, я просто с ужасом понимаю, в бывшем Советском Союзе технологии теряются, а мы говорим про какие-то древние знания, которые там тысячи лет, да не уж давно там большая часть потерялась, понимаете? Сейчас токаря найти невозможно квалифицированно. Так вот, ваша задача сохранить то, что осталось, и донести до людей. Переоткрыть то, о чем было известно, но что было потеряно. Я попрошу, да, как-нибудь Милу найти и разобраться с этим самым жестким образом. Я просто подозреваю, кто-то поэтому. Вот. Но это не все. Вам надо переоткрыть те практики, о которых мы вообще мало что знаем, только смутные упоминания. Потому что мы не имеем права давать в жизнь те практики, которые мы не пропустили через себя. Ну, наконец, совершенно грандиозная задача. А чем вы хуже древних риши? Почему вы не сделаете следующий шаг в космос? Вы должны быть амбициозны. Вперед! И поэтому вы как бы стоите двумя ногами. С одной стороны, в вечности позади, с другой стороны, в вечности впереди. И вы как бы на себе этот мост держите, по которому люди идут. И, конечно же, это все красиво, поэтично звучит, но тут же включаются вполне конкретные моменты. Хорошо, есть открытая школа йоги, а есть еще масса других школ йоги. И что мы имеем право брать из других школ йоги? И вообще, имеем ли право? Скажем, у нас не сохранилось кое-какие практики, я о них уже упоминал. В открытой йоге нет кое-каких направлений. Почему они не сохранились? Ну, у меня, если честно, лично мое предположение следующее. Они не сохранились из-за избыточности. В открытой йоге была слишком хорошая карма, чтобы пользоваться, ну, совсем мрачными какими-то там инструментами. Ну, знаете, если вы Магараджа идете через парадный подъезд, зачем вам знать, где там обходные эти самые ходы? Как вы можете на трон заползти через форточку? Вам это надо знать? Если вы Магараджа. Ну, в общем-то говоря, не особо. Но бывают моменты, если вы как этот Харун Аль-Рашид, значит, по ночам ходите по славному городу Багдаду, переодевшись в платье простолюдина. Вот чтобы никто не видел, как вы выходили из дворца и как вы заходили во дворец. Иногда нужны такие форточки. Но вот так получается, что в нашей школе йоги маловато этих форточек. А в других школ йоги полным-полно. И насколько мы имеем право брать у них эти техники, методики и так далее. Вопрос открыт. Потому что в некоторые школы йоги вас заставят принять ту или иную религию. Только лишь для нашей, что называется, секты и больше ни для кого. Что по-своему правильно и справедливо принадлежать той или иной касте, но с другой стороны, это значительно ограничивает вашу свободу. С другой стороны, есть вообще школы йоги, которые, ну, в открытую запрещают у них что-то брать. Покупаете книжку по йоге какой-то школе, открываете на первой или последней странице и ищете такой значок. Буквочка С в кругу. Вообще, строго говоря, если вы открываете, видите буквочку С в кругу, то с позиции свободолюбивого подхода Вивекананды эту книжку надо бросать в печку. Потому что они сказали, что вы не имеете права без их согласия пользоваться теми или иными знаниями, только лишь с письменного разрешения. Так, все-таки, вероятно, мне сейчас надо это самое отлучиться. Значит, вы... Помычите, что, Милочка, я очень прошу разобраться, объяснить, что я в течение еще полчаса 40 минут буду чрезвычайно занят и попросить всех нетерпеливых товарищей, имя которых я знаю, и знаю их образ мысли и характера, немножко потерпеть. Сейчас, можно сказать, решается будущее группы, гвардейской группы. Вот. Так вот, вещь такая, ладно, есть открытые школы йоги и околооткрытые. Никто от вас авторских прав, там, соблюдения не будет требовать. Чё взял, то взял. Чё не взял, то не взял. Есть школы йоги, которые копирайтят всё сейчас. Направо и налево. Можем ли мы что-то у них брать? Ну, безусловно, только лишь с их личного согласия. Но не всегда удается узнать, у кого спрашивать это согласие, понимаете? Вот беда. У Патанджали? У отца-прародителя, значит, школы, который в гробу видел или там в самадхи в своем видел все эти авторские права, а последователи его через много столетий или тысячелетий тут такие хитренькие, приехали в Америку, увидели чистоган, и самая первая мысль, а чем я хуже, я сейчас начну приторговывать, что называется, дхармой. Имеют право? Имеют. А мы можем воспользоваться этим? Сомнительно. Морально-этические и прочие вопросы. Наконец, следующий момент. Я выходец из науки, академической науки, чем горжусь. Выпускник ядерного университета, хотя он тогда так не назывался. И есть такой другой момент. А что нам дает современная цивилизация? Современная цивилизация дала нам науку, медицину и прочее. Возникает вопрос, а насколько мы в открытой йоге можем пользоваться всем тем, что дала нам цивилизация? Все говорят, ну давайте по полной программе пользоваться, это же ученые. Друзья, не работали вы в академических структурах, не знаете, что там тоже все непросто. Начнем с того, что точка зрения ученых постоянно пересматривается. Проходит несколько лет, и все то, что считалось незыблемым, как гора Кайласа, вдруг рассыпается в прах. Причем, знаете, такие советы не только вот, ну, абстрактные, но конкретные там. Можно ли есть сахар или нельзя? Можно ли делать наклоны вперед, значит, с вывертом? Или надо делать наклоны назад с вывертом? И вот сколько я себя помню, точка зрения постоянно меняется. Ну, давайте это я все сейчас еще раз нарисую, потому что вы, как выпускники, сами должны это очень четко понимать и доносить до других. Да? Хорошо, ладно. Одну секунду, да. Давайте вы на санскрите мантру М произнесете. Нет, дайте я скажу. Сейчас вам все. Одну секунду, сюда. Помечать мы успеем с вами всегда. Вот Вадим Валерьевич, такой огромный момент, что мы с вами становимся мостами для человечества в просветлении. И это такой достаточно интересный момент для рассмотрения, потому что вот что такое мост? Помните, вот красиво так в тантрах описывается, что там, как же там было-то, не помню как по-санскритски, а то, что ученик это, как же там было-то, блин, что-то я разволновался. Ну, в общем, по канонам во всех трактатах поклоняются, значит, пальцем богини. Помните, да, такое есть? Что вот мы не можем осознать все ее величие, мы можем только вот только, там пальчик один какой-то маленький самый увидели, и уже это поражает наше воображение настолько, что просто там невероятно, в общем, поражает. И если говорить обычным языком, то мы с вами становимся мостом, по которому пойдет эта богиня. Помните, да? Если вы преподаватель йоги, то ваш бог — это люди. То есть вы работаете в первую очередь с людьми, вы делаете так, чтобы они достигали своих целей в йоге. Вот. И эта богиня пойдет по вам как по мосту. А что такое вообще мост? Как быть мостом? К чему готовиться? Вот очень такой интересный вопрос. Помните, да, вот что такое мост? Конструкция, по ней что делают? По ней идут ногами, блюют там, не знаю, ездят машины, ходят животные и так далее. То есть это, в общем-то, весь тот процесс, к которому нас готовили 4 года обучения. Готовиться к тому, что реально вы будете, как это, по вам пойдут, короче. Вот, пойдут ногами, не всегда чистыми, не всегда это будут там тапочки, тогда это будут какие-нибудь там, не знаю, сапоги говнодавы, я извиняюсь, конечно, за выражение. Вот, но смысл в том, что и либо по вам пойдут, либо не пойдут. Вот. И мы всеми силами старались, конечно, сделать так, чтобы вы были готовы к разным поворотам этого процесса, были готовы к тому, что не только к вам будут приходить там небожители с крылышками, но будут приходить к вам и обычные люди, собственно, для обычных людей, как раз тех самых, мы и образовываемся здесь как преподаватели, то есть мы формируем какой-то внутри себя инструмент для работы. Вот. Поэтому действительно очень круто, что вы в таком составе почти 80% с небольшим завершили свое обучение, дошли действительно 4 года, вы формировали внутри себя определенную санкальпу, то есть определенную какой-то, как это называется, островок незатронутости, в котором вы есть, и ваша цель помогать всем живым существам в избавлении от страданий, она никуда не делась, не размылась, не стерлась, вдохновение как это, не пропало никуда, а осталось, несмотря ни на что. И это очень здорово, это очень круто, и вот как прямо вот про Айболитову прочитал, я даже там немножко слезу пустил. Трогательная тема до глубины души. Вот. Потому что действительно нет, вот, как это сказать, если будет у вас мотивация всем живым существам помогать в избавлении от страданий, действительно нет, не будет у вас препятствий. Помните, как-то, если вы хотите быть больным, никто не сможет вам запретить. А если вы хотите быть здоровым, то никто никогда не сможет вам помешать. То есть все упирается исключительно в ваше намерение, ваше волеизъявление, которое вы донесли, ну, уже практически до финиша осталось, там, чуть меньше месяца. Вот, и это ваш финальный рубеж. Вот. Спасибо. Вот, Вадим Ильич. Да. Спасибо, Саш, выручил. Да, так вот, давайте-ка мы вам нарисуем эту схему красивую. Она важная. Итак, что у нас есть? У нас есть йоги, но не назовем их так, открытые. Они делятся на тех, кто что-то требует, и на тех, кто ничего не требует. Нет. У нас есть знания науки. Ну и там медицина и прочее, прочее. И строго говоря, есть какие-то знания проверенные и какие-то знания не проверенные. Ну, есть чудесное, гигантское, как синее небо, открытое йога. И вот что, как мы можем взаимодействовать с этим всем? Если вспомнить, что мы мост, то, безусловно, мы не должны пренебрегать всеми теми знаниями, которые дает нам современная медицина. Но с медициной все очень непросто. Есть разделы медицины, где, ну, они объективно доказали свою состоятельность, необходимость и нужность, и без которой, ну, просто немыслимо продолжение современной цивилизации. Но в той же самой медицине есть очень много всякого рода решений, которые, мягко говоря, сомнительные. И непонятно, они больше помогают или вредят человеку. И вот надо как-то разобраться, что мы можем интегрировать в открытую йогу из современной науки, а от чего держаться подальше. А так как модель современной цивилизации целиком и полностью поставлена на извлечение прибыли, то, строго говоря, медикам плевать, это лечит или убивает. Главное, чтобы они были ни при чем, и главное, чтобы они получали свои деньги. Все. Нет, мы должны снять шапку перед медиками, среди них есть подвижники своей специальности, которые там получают копейки, но искренне помогают людям, причем тем, у которых нет денег. Но они, как правило, там пользуются неуважением, об них ноги вытирают, а какие-то там эффективные менеджеры, которые завлекают богатеньких буратин, получают в 1000, может быть, раз больше. Пользуются большим почетом и уважением, но, по сути дела, сомнительными схемами. И вот не дай Бог нам с ними иметь что-то общее. Мы получим негативную карму. Если же, наоборот, мы с истинными медиками имеем дело, которые на своих плечах, вот мы сейчас, вот русскоязычная йога, я не знаю, как в странах бывшего СССР, хотя вот наши студенты, выпускники рассказывают мрачные истории. Я могу судить более-менее по России, но даже Россия разваливается, несмотря на свои нефтегазовые доходы. А уж в странах, значит, бывшего СССР, республика, там вообще караул, там просто вообще не осталось специалистов никаких. Все поуезжали. И понятно, надо выживать. Это очень скользкая тема выживания. Очень скользкая, друзья. Особенно, когда империя рушится. Поэтому можем ли мы что-то использовать из науки? Да, безусловно, не только можем, но и должны. Но другой разговор. К этому надо крайне внимательно относиться. Можем ли мы использовать что-то из других школ йоги? Да, можем и где-то должны, потому что, может быть, там сохранилось то, чему у нас не сохранилось. Но, опять же, с другой стороны, вы помните три принципа йоги, и максимальная свобода. Мы не можем сюда привносить какую-то практику, которая, скажем, требует от вас принятия какой-то религии. При всем уважении к религии. Почему? Ну, потому что у одного одна религия, у другого другая, у третьего третья. Или какие-то практики, которые требуют, чтобы вы обязательно были брахманами. Ну ладно, пускай они там в Индии разбираются, кто у них брахман, кто не брахман. Но вот я не берусь, скажем, на территории, скажем, бывшего СССР определять, кто достоин, кто не достоин. У меня критериев нет. Потому что у них там родовые критерии, да, готра, род. А у нас перепахали, война, революция, перестройка. Сейчас вообще не поймешь, кто благородный тут, что называется, кто простолюдин, да, если уж на то пошло. Да и вообще это на самом деле немножко, как сказать, противоречит свободолюбивому духу йоги о том, что потенциал любого живого существа равновелик. И в этом отношении помните, да, что каждое живое существо, оно одинаково в своем потенциале грандиозно. Вот степень неведения у всех разная, но потенциал одинаков у всех. Это время только требуется, чтобы этот потенциал как-то открылся. Вот, поэтому очень сложный момент, что брать из других школ йоги, что не брать. Совсем плохо, когда что-то дается, скажем, с Запада, с той же Америки приходит какая-то практика школы йоги, и там маленькая надпись: «Все права защищены. Приехали». Можете ли вы у них брать, если они защищают все права, наложили, что называется, патент, копирайт на знания йоги? Можете убрать? Ну, с формальной точки зрения, ну, во-первых, нет. А во-вторых, даже если, знаете, как это в бывшем Советском Союзе, где все воровали, даже если вы что-то умыкнете, зачем отягощать вам свою карму? Понимаете? Зачем вам продаваться за 3 копейки? Если вам что-то надо, переоткройте в рамках нашей школы йоги. Да, это потребует больше усилий, больше напряжений, большего труда. Но вы не будете ни от кого зависеть, и никто вам не скажет: «А, открытая йога уперла, значит, из какой-то другой школы йоги нашу самую главную практику». Нет, открытая йога строилась только на открытых практиках, то есть пользование которыми не предполагает ничего, кроме принятие на себя 3 принципов йоги и осознание понятия долга. Понимаете, да? Вот я понимаю, для выпускников это кажется немножко абстракцией сначала. Да какая нафиг разница? Работает, работает. Откуда бы оно ни взялось? Ну, это, знаете, это примерно разговор рыбы, которая подплывает к крючку и видит, значит, эту приманку. И начинает ее есть, думая: да какая разница? Еда есть еда. Да, но ты вместе с едой сейчас крючок заглотишь. И все, и ты попался. И ты не свободен, ты на этой леске так и будешь продолжать жить, пока тебя не зажарят на сковородке. Вот вы должны сами проникнуться свободолюбивым духом открытой йоги и внушать это младшим. Младшие этого вообще не понимают. Да старшие не все. Поэтому, ладно, бог с ним, с йогой. Наука, анатомия, физиология, прекрасные дисциплины, вроде бы современные ученые знают все, уши рентгеном просвечивали, ядерными томографами, значит, это, томографировали, и УЗИ УЗИли, а уж сколько перерезали ни в чем не повинных лягушек, да, так памятник пора ставить. Но вот беда. Проходит время, и вдруг концепция, которая считалась, скажем, в медицине или в науке в отношении человека, оказалась незыблемая, бабах, рухнула. Оказывается, не все так просто. Наука — это, понимаете, коллективное отрицание, и там по определению, в науке, если вы берете что-то из науки, вы должны к этому относиться следующим образом. Это может оказаться бомба замедленного действия. Вы внедрите это в практику йоги, а потом пройдет 20 лет, ученые, мило улыбаясь, скажут: а это все вообще не состоялось. Мы тут новые эксперименты поставили, а Оказывается, нет. Знаете, я помню, постоянно вот эти вот, а холестерин вреден. Да не, полезен. Сало жрать нельзя, я помню, там все орали. Да не, оказывается, не самое плохое, что нам преподносит, что называется, цивилизация. Или, там, чтобы похудеть, надо меньше жрать, как это некоторые кричали. Да ничего подобного, там совсем другие механизмы. Независимые от того, какой рацион, ну, от рациона зависит, ну, когда вы там совсем уже с голоду умираете, да, в концлагере. А вообще говоря, это очень сложные вещи. Дальше. Мы привыкли с вами к анатомии. Красивейшая схема человека. А сейчас начинаешь разбираться, заплатка на заплатку. Потому что эволюционный путь пошел не по пути совершенствования тела, а по пути совершенствования мозга. И на телу эволюцию было наплевать. Поэтому у вас проблемы где? Где проблемы у вас? Где проблемы? Ну, самые такие ключевые моменты. Где проблемы? Позвоночник еще где? Колени еще где? Где еще? Ну, поясница, позвоночник, шея. А почему? Почему? Да просто потому, что мы с вами были это самое, как я... Как их назвать-то? На тераподы, да? На четырех конечностях мы с вами изначально ползали, потом залезли на дерево, прекрасно пользовались. Чего у вас не копыта, друзья? Вот скажите, на кой хрен вам пальцы на ногах? Ну ладно, не копыта, копыта это как у этих самых там, да, у лошадей, да, ну что-то там поприличнее, да. Ну лапки как у собаки, да. Видели лапки с коготками, чтобы вы еще могли это самое, не поскользнуться на льду. Да, еще, а или как у кошек с мягкими... А почему вы не втягиваете коготки, их потом не выпускаете, а? И тут выясняется, ну, потому что, собственно говоря, путь эволюции пошел по пути совершенствования разума. И за счет совершенствования разума устранялись несостыковки вашего организма, когда вы стали, точнее мы с вами стали на задние лапки, спустились с дерева, отбросили хвост. Иногда возникает такой контраргумент, что вот, мол, высшие силы нас создали, что тело человека совершенно. И вот это вот, знаете, спор вечный между последователями эволюционизма и этими, как они называются? Креационисты, да? Креационисты, неважно. Что, мол, высшее разумное начало нас создало. И кто прав, кто не прав. Ну, вы уже проходили аксиоматику. Вы знаете, что это спор ни о чем. Это примерно спор такой... У зайца рога ветвистые или такие изящненькие такие вот торчат? Друзья, у зайца нет рогов. Вот поэтому все вот эти религиозные споры или научные, наука не признает, в гробу видела религию, религия в гробу видела науку. Кто из них прав, кто не прав? Обе стороны отчасти правы, отчасти неправы. Ну, я не буду сейчас удаляться, но смотрите, какая вещь вытекает. Следующее, что вот, допустим, мы изучаем с вами анатомию. И тут вдруг выясняется, что ваши колени, ваша поясница и ваша шея не может жить без ежесекундного, управления вашей высшей нервной деятельностью. То есть, грубо говоря, она корректирует... Я люблю приводить такой пример, такой он провоенный. Значит, первые аэропланы, когда начали делать, они там плохенько летали, потом хорошо летали, потом вообще замечательно летали. То есть выпилили конструкцию, и все современные самолеты друг на друга похожи. Какая бы фирма ни делала, они одно и то же. Это самая устойчивая конфигурация для наших условий. Ну, вот, скажем, для военных понадобилось сделать самолет-невидимку. Ну, должно быть минимальное количество выступающих форм. По сути дела, это летающая лепешка. Друзья, управлять летающей лепешкой невозможно без сложнейшего компьютера, который стоит и по 60 раз в секунду стабилизирует этот нестабильный блин. Отключи компьютер, он у вас это завертится и носом в землю, все, прилетели. Понимаете, да? То есть есть приспособление за счет, ну как бы сказали компьютерщики, железа, а есть приспособление за счет софта. И вот человек — это характерное такое существо, которое немножко от того, но большей части взяло, что называется, от софта, от мозгов, от нервных окончаний, которые постоянно, они постоянно следят, в каком вы положении, там, и так далее, и так далее. И в зависимости от вашего ума настроения, вот это самое смешное, да, вдруг выясняется, что вот решили вы там какую-то физическую вещь сделать, да, что-то поднять. В одном настроении, умонастроении, все нормально, в другом хрусь, скрутило. И начинаю, ой, я там то, все, пятое, десятое. Да нет, ты просто не проспался как следует, да. И вот это, вот, понимаете, да, насколько сложно, но еще раньше, еще там несколько десятилетий назад, эта концепция была чужда той же науке. А сейчас она появилась. А что завтра будет, когда начнут эти вот копать нейропептиды в устройстве вашего, так сказать, этого, высшей нервной системы? А что будет послезавтра, когда действительно копнут там, я не знаю, вот сейчас такая вот гипотеза красивая, да, об анизотропии пространства и времени, которую, ну, можно наблюдать, и фактически все биологические часы на этом работают. Сейчас это как бы пока еще не признанное. Но завтра настанет признак, и вы пересмотрите устройство человеческого тела. Вы пересмотрите устройство, причем, знаете, до самого грубого, казалось бы, ну вот грубое, ну куда, вот, вот вы стоите на ногах, ну что ж грубее, а нет, выходит, да надо еще учитывать ваши мозги. Или вы преподаете йогу, вы даете какое-то упражнение, да от тех слов, которые вы скажете, либо человек получит пользу, послушав свои ощущения и правильным образом, значит, не делая глупости и ошибки, либо не послушает. Поэтому можем ли мы пренебрегать современным знаниям науки? Нет, не можем. Но можем ли мы ему стопроцентно доверять? Тоже не можем. И возникает такая достаточно неприятная ситуация. Потому что если раньше, вот смотрите, да, кто сейчас идет в йогу? Не от хорошей жизни народ идет. В первую очередь, когда прижмет. Вот когда прижмет, тогда народ и прет в йогу. У кого физически, кого эмоционально, кого морально, кого там интеллектуально, духовно кого-то прижмет. Вот тогда они прут в йогу. Но йога-то изначально была рассчитана, да, для морально, физически, психически, не знаю, интеллектуально здоровых людей. А сейчас прут в основном больные, я прошу прощения, сирые и убогие. И поэтому под кальку даже объяснение упражнений, которые занимают три строчки в трактате Патанджали, вы не можете давать современным людям, у которых проблемы. Для людей, которые пришли за самопознанием, объяснение, скажем, классическое метода энергии, метода сознания идет на ура. И не дай бог вы начнете давать какие-то подробности. Вы скорее сбьете. Это как, знаете, на велосипеде. Попробуйте научить человека ездить. Там, нажми левой ногой, нажми, помните, да? Правой ногой там. И так, ну и он полетит носом тут. Но для людей, которые в своей массе страдают и к нам прут, говорить «почувствуйте свое тело» бессмысленно. Они его не чувствуют. Вот Александр правильно сказал, они чувствуют только свои руки. Руки и голову. Современный человек — это голова и руки. И какое-то темное, знаете как, вот верхушка айсберга — это голова и руки торчат. а все остальное где-то там под водой в подсознании. И поэтому говорят, почувствуй, что у тебя там в глубинных ощущениях, настройся на гармонию. Это ни о чем им говорить, понимаешь? Они не чувствуют своей тушки. И не дай бог вы начнете говорить, схватись руками, там что-то прижмись, разожмись. Потому что руки они чувствуют, а всего они не чувствуют. И вот то, чем они чувствуют, они начнут калечить то, что они не чувствуют. Это типичная ситуация. Там, примите позу по Шаматанасану, да, и сделайте усилия, и по залу. Хрусь, хрусь, хрусь, хрусь, хрусь. Знаете, приняли, понимаете, усилия, да? Можем ли мы этим пренебрегать? Нет, не можем. То есть получается, что мы должны знать какие-то азы, основы того, что дает наука, относиться к этому достаточно осторожно, но пренебрегать этим мы тоже не можем. То есть вы должны понять, насколько серьезный путь современного преподавателя йоги. Это не так, что там прочитал трактат и на завтра в зал пришел хрустеть. Понимаете? Почему вы так долго учитесь? Мне говорят, да, господи, на преподавателя йоги. Я тут за 2 недели сертификатик это понимаю. А что не за 2 дня? Вообще, что вообще, зачем учиться? Вот, теперь дальше. Хотим мы того или не хотим, но и современная наука, и йога говорит о некой эволюционности творения наших тел. Те, кто считает, что нас создали по образу и подобию, ну, те или иные религии, врут ли они? Да нет, все правильно они говорят. Но только они путают суть с формой. Форма может быть какая угодно, потому что в конце концов, возьмите людей разных рас и национальностей, да они гнутся по-разному. А вот такенный коридор разброса устройства ваших тел. Еще раз, у кого-то пальцы гнутся вот так, а у кого-то не гнутся вообще. И чего? А ничего. Надо вырабатывать какие-то общие рекомендации для тех людей, которые пришли к вам с проблемами. Но те люди, которые пришли для переоткрытия высшей йоги, надо всегда напоминать, что, друзья, рекомендации – это костыли. Каждый из вас может переоткрыть йогу при отсутствии вообще знания извне, просто наблюдая за собой. Вот если мы забудем это положение – мы подстроимся под тех, кто приходит с проблемами, и мы убьем йогу. Если мы не будем давать каких-то советов, как ну, детально что-то там выполнять, мы отсечем 90% людей, которым йога нужна. Что мы видим с вами? На первый взгляд, неразрешимое противоречие, из которых соткан этот мир. И вы, как выпускники, квалифицированные преподаватели йоги, должны чувствовать это противоречие, балансировать его. Вот так вы будете профессионалом. Если же вы уйдете в одну крайность или в другую крайность, ну толку от вас будет гораздо меньше. Превратить йогу в лечебную физкультуру запросто можно. Превратить йогу просто в, как сказать, для очень узкой кучки людей, которые там занимаются экспериментом на своем теле, тоже запросто, это тоже просто. Наша же задача дать как можно шире йогу. Ну и наконец, опять же, даже зная предысторию, что мы когда-то с вами это самое, сразу же, а вот смотрите, вот какие точки вот сразу же обрисовываются. Если там эволюционно мы ходили вот так, а потом поднялись на задние лапы, сразу же видны основные проблемы, где вот, вот и вот. Там здесь нагрузки нет, собственно. Поэтому я понимаю, на картинках красиво делают позы. Бывшие балерины, акробаты и прочее, прочее. Изящно тянут ножку, ножка прямая. Смотрится великолепно. Только мало кто знает, что потом начинаются у профессиональных спортсменов большие проблемы с чем? С телом, да. Поэтому бойтесь прямых колен. Ну, в смысле, когда ноги прямые. Это не значит, что вы не имеете права экспериментировать своим телом как угодно, да? Но это не закон природы. Это красиво на картинке смотрится. Но строго говоря, даже если чуть-чуть будут подсогнуты колени, и вы делаете ту же самую позу, а для усиления можете еще вот перекрутить, да? Вы получите максимум пользы при минимум каких-то ненужных побочных эффектов для тех, кто, в общем-то, не чувствует своего тела. Собственно, по этой причине вот этот вот современный раздел науки, который вставлен в вашу программу обучения и введен, скажу честно и откровенно, вводился он долго. Есть ярые противники, есть ярые сторонники. Истина где-то посередине. То есть есть те, кто говорят, ну а что, а зачем нам давать ЛФК? А можно звук у вас вырубить? Да, сейчас уже все отвечу. Значит, Саш, сядь тогда, задай вопросы, узнай, кто у нас на связи. Саш, что-нибудь, задай пока вопросы, они начнут отвечать, и я... Задай пока вопросы. Хорошо. Что мы сегодня сдаем? Кто помнит? Как зовут преподавателя? Да, как зовут комиссию? Цвета учебника. Учебник никакого цвета, всем известно. Ну что, как у вас вообще настроение-то? Понятно, что это на самом деле очень большая веха в нашем формировательном процессе. Кусок, связанный именно с анатомией. Если бы мы с вами учились, например, где-нибудь в Индии, в древних ашрамах, мы бы с вами занимались не на этих замечательных там макетах, как они называются, имитациях, мы бы с вами пошли на какой-нибудь шмашан, нашли бы там пару костей. Вот это не надо. Да, этого не надо. Да, вот. В общем, все, что сказал Вадим Валерьевич, это все очень важный момент вашей будущей практики. То есть, если вы не научитесь адаптировать эти практики для обычного человека, конечно же, вы будете... Ну, мы сказали, что да, человек торчит, как у него руки, вот самые активные сенсорные зоны, голова, все остальное где-то там внизу. Вы будете брать человека за эти руки или за эти уши, и вот так вот хряк, и отрывать все. С мясом, блин. Потому что вот эта вот вся остальная часть, база, которая там застряла где-то в неведении у человека, она будет там оставаться, и она будет очень тяжело тянуться. Поэтому вам нужно будет, помните, как это надо технически будет такой мультик, да? Это надо как-нибудь убрать с дороги, да? Одни там тащили изо всех сил, лошадьми не дотащили, вторые там взрывали, не взорвали, третьи били, не разбили. А это говорит, ну надо подкопать. Копали, зарыли камень, все, технически, все счастливы. И вот наша задача с вами такая же будет. То есть к вам будут приходить люди, они будут говорить, мы хотим вот решение проблем, как мы вот их сами представляем, там и все остальное. А ваша задача будет давать не то, что им нужно, в смысле, не то, что они хотят, а то, что им действительно нужно. То есть какие-то решения. Это две большие разницы. Большие разницы всегда. Так, друзья, давайте, к сожалению, меня тут это самое... Мои духовные дела меня зовут. Я и так счастлив, что успеваю на ваш праздник прийти. Я, если честно, отменяю даже самые-самые ключевые решения, только лишь для того, чтобы прийти на экзамен. К сожалению, не все это понимают. Вопросы у кого какие? Если есть, да, прошу. У меня вопрос такой. Вы начали речь с того, что самое главное – это кхала. И вопрос о том, как ее поддерживать, когда как преподаватель йоги приходит в зал и из раза в раз либо вообще никого нету, либо очень мало людей, либо люди приходят, уходят, и из раза в раз их не копится. Да, друзья, вот смотрите, это достаточно серьезное испытание, когда ты делаешь рекламу, снимаешь зал, а в зал вообще никто не приходит. Или приходят мало людей. Или приходят, ходят, ходят, а потом исчезают. Ты думаешь, блин, им что, моя йога, что ли, не понравилась? И ты начинаешь, ну, грубо говоря, внутри сомневаться. Это тяжелый, на самом деле, период. Я сам его переживал в свое время. Очень тяжело переживал. Вот. Но потом, знаете, время работает на вас. Помните, да? Если вы идете путем йоги, время работает на вас. Дальше вообще какие-то феерические чудеса. Нелинейности усилий. То есть вот месяц поработал, ничего. Два поработал, ничего. Три, ничего. Год, другой. А потом лавинообразно начинает быть это все эффективно. Причем самым неожиданным образом. Те, когда ты один раз пришел и ушел, ты подумал, что ему йога твоя не нравится. На самом деле ничего подобного, он просто в другой город переезжал. Потом он возвращается к тебе и приходит уже через много лет. Ты, конечно, про себя думаешь, блин, где же ты был раньше? Вот. Но как бы в этом отношении есть такое некое запоздание, и вы должны быть готовы к нему. Что вот вы начинаете что-то делать, и к вам все присматривают. Вселенная к вам присматривается. И чем дольше вы выдержите, такой, знаете, такой период карантина, вы его выдержите, все, потом сарафанное радио, ну и так далее, и уже будет проще. Но что делать в первые моменты, когда вот, ну, действительно никто не ходит, или как не так ходит, как вы ожидали? Ну, вы помните, да, здесь, конечно, безусловно, самое важное, без ожидания результата. То есть, ваша мотивация в чем? Какая болит? Ах, нет больных! Здорово! Yes! Я могу пожить своей жизнью. И тут же начинаете друзьям, корешам звонить. Так, сегодня вечеринка будет. Ну, я сегодня полностью свободен. Вселенная пока во мне не нуждается. Понимаете? Вот. С другой же стороны, вы помните, что вы как дерево. У вас должны быть вершки и корешки. У вас должна быть личная практика, которая не зависит ни от чего. Где вы будете бхавой набираться. И в эти моменты лучше, чтобы вокруг вас не было ни родных, ни близких, ни друзей, ни знакомых. Вы вот высшее и вы. Все. Ну и вселенная. И у вас обязательно должны быть какие-то такие моменты в жизни. Вы там как бы как соками напитываетесь, а потом во всем своем великолепии цветете и, значит, даете плоды. Тогда очень легко этот промежуточный период пережить. Если уже у вас нет такой внутренней подпитки, тяжеловато. Тяжеловато. Еще у кого чего? Все призадумались. Но, собственно говоря, вы прошли достаточно серьезное обучение. Я больше чем уверен, что на большую часть вопросов вам всем ответили. Поэтому, ну что ж, я со своей стороны еще раз вас поздравляю с двойным праздником. А сам, к сожалению, вас должен покинуть. Значит, реклама у меня все. Значит, если что-то, вывалите запись в открытый доступ, пускай народ смотрит. Неважно, из других школ йоги, из науки, мне все равно лишь бы чуши не было. Понимаете? Мы должны формировать здесь какую-то территорию здравого смысла, потому что я устал биться с мракобесием в одиночку, да? Да не только я. Если что-то было непонятно или ново, в словах помните, у нас есть ресурс бесплатный openyogaclass.com. Значит, там интернет-курсы, заходим, регистрируемся шаг за шагом, там все последовательно, от простого к сложному, изучаем, радуемся, веселимся, созреем для того, чтобы стать преподавателем йоги, поступаем, значит, на сдачу 9 квалификационных экзаменов под сертификат европейский, который затем приравнивается уже к дипломам университета, потому что там, ну, по-разному, в разных странах, там так все в лоб не решить. Там обходные маневры. Вот, еще раз, openyogaclass.com. Все, друзья, ура! Поздравляю вас! Вперед!